Глава 3. Единственный выход. Разговор с землей. Похороны. Некоторое время мы молчали, переваривая услышанное. «Интересно, девки пляшут», — сказал Юджин, продолжая демонстрировать неожиданные знания русских народных выражений. «По 4 штуки в ряд», — добавил Быковский. «Сережа, я правильно понимаю, что на землю мы сейчас вернуться не можем?» «Правильно, Валерий Федорович. Космокатер они починить не успели. Ты видел и слышал. Наверное, мы могли бы этим заняться и в конце концов справились бы. Каких-то несколько месяцев работы. Но дело не в этом». 17 дней, — сказал Юджин. «Верно», — кивнул я. «До вывода из анабиоза живых осталось 17 дней». «А если сделать это здесь, они могут умереть», — сказал Быковский. «Извините, что повторяю то, что все знают и так. Это для лучшего уяснения ситуации». «Джеда», — обратился я к искусственному интеллекту, «каковы шансы, что после вывода из анабиоза люди выживут?» «Зависит от того, как считать». «Грубо». «Грубо, 50 на 50. Это оптимистичный сценарий». «А пессимистичный?» «В 2 раза меньше. 25 на 75». «Хреново». «Полностью с тобой согласен», — сказал Джеда. «На самом деле подсчет вероятности ничего нам не дает», — сказал Быковский. «Ясно даже ежу, что горацев нужно спасать». «Предлагаешь лететь на Горат, командир?» — прямо спросил Юджин. «Сережа, ты как считаешь?» — посмотрел на меня Валерий Федорович. «Мог бы и не спрашивать», — сказал я. «Если это единственный шанс спасти наших товарищей, а они наши товарищи, в этом не может быть сомнений. Такие же космонавты и астронавты, как и мы. Да что там космонавты? Они такие же люди. Так вот, если это единственный шанс, то мы обязаны им воспользоваться. Джеда?» «Здесь». «Сколько земных суток вы летели до Солнечной системы? Я имею в виду время нахождения в нуль пространстве». 98 часов». «Четверо суток плюс 2 часа», перевел я. «Плюс 3 суток на разгон до скорости, при которой возможен переход в нуль пространства. Плюс 7 суток, минимум, добраться до Горада на планетарных двигателях, уже в системе Крайта-Гройта. Это при условии, что мы рискнем и постараемся выйти из нуль пространства как можно ближе к Гораду, уже внутри системы». «Можно вопрос?» – подал голос Джеда. «Спрашивай». «Ближе, чем мы подошли к Земле?» «Ближе и намного. Думаю, где-нибудь за орбитой Цейсана». «Очень рискованно. Малейшая ошибка, и дело может кончиться катастрофой, при которой погибнут все». «Значит, ошибаться нельзя», — сказал я. «Как сапером. Продолжаем. Итого, 14 суток. Берем 15, потому что мне еще нужно время, чтобы проложить маршрут. Как уже сказал Берри Слека, я приличный навигатор, но давненько не тренировался. Плюс сутки запаса на случай непредвиденных ситуаций, которые по закону подлости, как говорит мой папа, всегда случаются в самый неподходящий момент. Уже 16. Совсем впритык. А еще нужно время, чтобы похоронить мертвых». «Зачем?» – удивился Сернан. «Ах да, прости, не сообразил сразу. Анабиозные камеры, да?» «Да», – сказал я. «Их всего 15. 14 по количеству членов экипажа и экспедиции, и 1 запасная. Все 14 сейчас заняты, а нам нужно 3 свободных. «Осталось уговорить Землю», — сказал Юджин, заглядывая в пустую чашку. «Кстати, я бы не отказался еще от чашечки этого напитка. Действительно, бодрит». «Уговорить?» — переспросил я. «Джеда, ты слышал? Еще по чашке драва всем нам». «Сейчас принесу», — сказал искусственный интеллект. «Ну да». Сернан откинулся в кресле, соединил перед собой пальцы рук. «Не знаю, как ваше руководство, а мое, уверен, будет упираться». «Речь о живых людях, Юджин», — напомнил Валерий Федорович. «Меня-то уговаривать не надо», — сказал американец. «Не хуже вас понимаю, но руководство НАСА бывает слишком, как бы это сказать, бесчеловечным», — подсказал я. «Осторожным», — дипломатично поправил Юджин. «Они не являются бесчеловечными». Сернан явно волновался, хотя старался и не показывать вида. «Они являются рациональными. Для них жизни горацев...» Он щелкнул пальцами, подыскивая слово. «Абстракт концепт. «Отвлеченное понятие», – перевел Быковский. «Да, а вот наши с вами жизни нет. Они могут не согласиться рисковать нашими жизнями ради спасения жизни горацев». «Это понятно», – сказал я. «Непонятно другое. Зачем нам их согласие?» «Ну как же?» Мне показалось, что Сернан даже слегка растерялся. «Разве мы не должны подчиняться приказам?» «Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону», процитировал я. «А первый закон, напоминаю, гласит, что робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред». «Мы не роботы», сказал Сернан. «Именно», сказал Быковский. «У нас есть свобода выбора, которая, в свою очередь, определяется нравственным законом внутри нас», говоря словами Канта. «Который, в свою очередь, практически ничем не отличается от второго закона робототехники Азимова», усмехнулся я. «Вы, русские, самого дьявола уговорите нырнуть в божественный свет», почесал в затылке Сернан. «Или ангела в адово пекло. Я правильно понял, что в крайнем случае вы предлагаете прямое неподчинение?» «Ага», — сказал я. «Именно его мы и предлагаем. В крайнем случае». «Но что гадать? По-моему, пора связываться с землей. Время не ждет». «Джеда, где наш Драва?» «Уже несу». «И связь давай». «Уже даю». Открылась дверь, и робот принес нам еще по чашечке Драва, забрав пустые. «Есть связь, говорите», — сообщил он не через динамики, видимо, для разнообразия. «Земля, это ястребы», — сказал Быковский. «У нас новости». «Слушаем, ястребы». Коротко и четко, по-военному, наш командир изложил ситуацию. «Плазменная жизнь в системе Юпитера еще и враждебная людям?» Обалдела от известия Земля. «Часу, часу не легче. Вы уверены в том, что говорите?» «Абсолютно», — ответил Быковский. «Имеются неопровержимые доказательства». «Ладно, с этим будем потом разбираться. Но что касается полета на Гарат, это очень большой риск. Сколько человек минимум нужно для управления горным эхом в таком сложном и долгом полете?» «Он недолгий», — сказал я. «Каких-то 98 часов в ноль пространстве, но не будем играть словами. В исключительном случае достаточно одного опытного пилота и навигатора. Как раз этот исключительный случай мы имеем во всей красе». «То есть нужны двое – пилот и навигатор?» – уточнила Земля. «В идеале четверо и даже пятеро. 2-3 пилота и 2 навигатора. Но в исключительном случае, повторяю, справится и один. С помощью Джеда, разумеется. Без него это было бы практически невозможно. С ним, уверен, все получится». «Если Джеда так хорош, зачем еще 2 пилота и навигаторы?» Не сдавалась Земля. «Вы заметили, что в штатном расписании числится только один пилот? Инженер-пилот Ирца Альмена, погибший. В точности такая же должность была и у меня, инженер-пилот. Достаточными навыками пилотирования обладают также командир корабля и старший помощник. Вот вам уже трое. Что касается навигаторов, межзвездная навигация ближе к искусству, нежели к точному расчету, поэтому навигаторы – люди. А вот управлять кораблем, пока я прокладываю маршрут, Джеда вполне может, руководствуясь моими указаниями, грубо говоря. Но Джеда – машина, пусть и разумная в какой-то мере, а всякая машина может сломаться, поэтому 3 живых пилота и 2 навигатора. Странно, что такие вещи приходится объяснять людям, профессионально имеющим дело с полетами в космос». Не удержался я от шпильки. «Нам нужно было убедиться, что ты трезво оцениваешь ситуацию и знаешь, о чем говоришь», — невозмутимо ответила Земля. «Тут с нами рядом коллеги из НАСА. У них вопрос». «Мы слушаем», — сказал я. «Привет, ястребы», — раздался низкий мужской голос. «Как вы?» «Все в порядке», — ответил я. Американцы спросили, почему все-таки нельзя попробовать посадить горное эхо на Землю. Есть же гравий-генераторы, в конце концов. Включить на полную мощность и потихоньку, аккуратно. Расчеты показывают, что это вполне возможно. Даже если что-то сломается, ничего страшного, починим. «Посадить-то можно», — ответил я. «Взлететь нельзя. Точнее, можно, но...» Я уже объяснял, горное эхо не предназначен для посадки на атмосферные планеты, на которых имеется жизнь. Дело не только в гравитации. Взять Цейсан. Это пятая планета в системе Крайта-Гройта. Чем-то напоминает Марс, каким его совсем недавно описывали писатели-фантасты. Да и сейчас еще бывает описывают. Разряженная кислородная атмосфера, как у нас в высокогорье, и небогатая по сравнению с Землей или Горадом, но жизнь. Бактерии, лишайники, растения, приспособившиеся выживать в жестких условиях. Насекомые, рептилии. Впрочем, есть и млекопитающие, и рыбы, и птицы. Гравитация в два раза слабее Горадской. Вода. В единственном море, паре сотен рек, большинство из которых периодически пересыхает, в оазисах с реликтовыми лесами, ледники на полюсах и кое-где в горах. Так вот, на Цейсан, горному эхо, тоже нельзя. Планетарные двигатели, в них все дело. Они хоть и называются планетарными, но в кислородных атмосферах их эксплуатировать нельзя. Одна посадка, взлет, и все живое в радиусе километра вымрет. «Разве на космокатере смело и на городских планетолетах стоят другие двигатели?» – удивились ребята из НАСА. «Мы думали, такие же!» «Другие», – сказал я. «Моя ошибка. Надо было уточнить с самого начала. Но никто не знал, что дело так обернется». На самом деле, конечно, советское руководство об этом, и не только об этом, знало. Американцам, да, они сообщили. Как говорится, всему свое время. «Хорошо», – не сдавались американцы. «А если садиться и взлетать в пустыне? Мы готовы предоставить место в Неваде, где никто не пострадает». «Послушайте», – терпеливо сказал я. «Нам всем понятно ваше стремление снизить любые риски до минимума. Мы все также понимаем, что вы, как и советское руководство, обеспокоены моим недостаточным опытом в управлении таким сложным космическим кораблем, каким является горное эхо. Тем не менее, смею вас уверить, что опыта Кимрара Гели вполне хватает, чтобы это сделать. Хватает с запасом. Он, а значит и я, прошел все эти этапы подготовки и специальной комиссией был назначен инженером-пилотом горного эхо. Погибший Ирцаль Мена – мой дублер. Это так, для информации. Но и это не главное. Главное, как вы уверен понимаете, в том, что мы не можем рисковать жизнями 11 человек. Медицина Горада намного ушла вперед по сравнению с нашей. При всем уважении к земным врачам и ученым, им до горадцев далеко. Про медицинское оборудование я даже не говорю. Если где-то и могут разобраться в возникшей проблеме, то только на Гораде. Боитесь потерять звездолет, набитый инопланетными технологиями? Так вы его не потеряете. Уже при мне на орбитальной верфи Сшивы был заложен второй нуль-звездолет. Сейчас мы спросим. Джеда, на каком этапе было строительство, когда вы улетели? Готовность второго звездолета с рабочим названием «Звездный ветер» составляла 82%. Доложил Джеда по-английски. Слышали? 82%. Почти готов. Вы уверены, что второй звездолет прилетит в Солнечную систему в случае, если пропадет первый? Абсолютно. Как людям, так и силгурдам свойственно искать пропавших и выручать своих из беды. Теперь представьте себе ситуацию. Мы соглашаемся с вашими предложениями и сажаем горное эхо где-нибудь в пустыне Невады или советских каракумах, неважно. Выводим горадцев из анабиоза и не справляемся. Все гибнут. Как, по-вашему, к этому отнесутся на Гораде, когда прибудет второй звездолет и все выяснится? Я помолчал, давая собеседникам уяснить сказанное. Затем продолжил. Увы, мы не можем связаться с Горадом, чтобы сообщить о том, что случилось, получить подтверждение нашему решению. Дальняя связь не работает, и времени ее чинить опять же нет. Да, Земля была крайне обеспокоена возникшей ситуацией, как и мы, но обсудив все возможные варианты, согласилась с нашим решением, включая американских коллег. Надо лететь на Горад и как можно скорее. Другого приемлемого выхода нет. Миллари и Торби, Ирцаля Мена и Абейн Лека мы похоронили недалеко от места посадки Аполлон-17. Место было выбрано не случайно. Во-первых, на достаточном расстоянии от горного эха, чтобы при взлете могилы не пострадали. Во-вторых, как-то не хотелось сильно уходить в сторону от того места, где люди уже побывали, причем неоднократно. Хоронили в скафандрах, каждого в своем, как принято на Гораде. За 200 лет исследования космоса и обживания системы Крайта-Гройта мы потеряли ни одного космолетчика. Люди умирали внутри кораблей, потерпевших катастрофу, погибали на других планетах и спутниках, и не всегда была возможность доставить тела домой. Поэтому по старой морской традиции их хоронили в открытом космосе. Океан, разумеется, не космос, но суть одна. Или на поверхности других планет. Там, где настигла смерть. Исключения, разумеется, были. Как, например, в случае с Миллари и Торби, Ирцаля Мена и Абейн Лека, тела которых изначально намеревались доставить на Гарад. Но сейчас обстоятельства изменились. Джеда отключил три анабиозные камеры, и с его помощью мы достали и облачили в скафандры наших мертвых. Затем мы отнесли их в трюм и погрузили на вездеход. Облачились в скафандры сами. В свои, советские. Так было проще, поскольку Юджина и Валерия Федоровича надо было еще обучить пользоваться городскими скафандрами, на что не было ни времени, ни особой необходимости. Джеда опустил пандус, и через грузовой шлюз я вывел на поверхность восьмиколесный вездеход горного эха. При необходимости он мог и летать. Скажем, преодолеть на нем пропасть или широкую трещину было вполне возможно. Но так было проще и надежнее. «Вон там, мне кажется, хорошее место», — указал Сернан. «Видите, где старая осыпь? Камни можно использовать для могил». «Пожалуй», — согласился я. Робота мы взяли с собой и правильно сделали. Лунная гравитация, конечно, меньше земной, но земные скафандры оказались не слишком удобны для подобной работы. Да что там говорить, совсем неудобны. Так что почти все сделал Джеда. Расчистил от лунной пыли и камней площадку, выкопал в грунте 3 неглубокие могилы, помог нам уложить в них тела и соорудить над каждой могилой небольшой холм из камней. Установить в изголовье традиционный X-образный крест с двойным кольцом, городский символ вечной жизни. Не забыли и про радиомаяк, способный проработать автономно 100 лет. «Тебе слово», — сказал Быковский. «И да, с нами на связи Земля. Нас слышит все человечество». «Спасибо», — сказал я. «Это важно. Погибшие были людьми. Хорошими людьми, можете мне поверить. Всех троих я знал лично, и мне бесконечно жаль, что они так рано ушли из жизни. Но сделать в этой жизни они успели очень много. Невероятно много, я бы сказал. То, что они сделали, называется подвигом, потому что впервые за историю двух человечеств преодолеть межзвездное пространство – это самый настоящий подвиг. Почему они пошли на это? Я могу ответить на этот вопрос. Ради любви к людям, к тем, которые живут на Гараде, и к нам, живущим на Земле. Ради этой любви они жили, ради нее рисковали, ради нее погибли. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Уверен, что эти слова, сказанные Иисусом Христом, пришлись бы по душе и Миллари, и Торби, и Абейн Лека, и Ирцалю Мена. И еще. Даже если их убили негуманоидные плазменные сущности, обнаруженные в системе Юпитера, мести не будет. Наоборот, если эти сущности разумны, мы сделаем все возможное, чтобы установить с ними контакт и наладить мирное существование. Уверен, это возможно. Если же они все-таки не обладают разумом, то мы просто будем более осторожными и примем все меры, чтобы подобного не повторилось. Как осторожны люди при встрече с дикими зверями и шаровыми молниями. Гораци, Миллари и Торби, Абейн Лека и Ирцаль Мена стали первыми людьми и силгурдами, похороненными на Луне. Наверное, это символично. Людей объединяет не только жизнь, но и смерть. Спите спокойно, друзья. Пусть ваш покой охраняет наша общая родина, Земля. А мы вас не забудем.